У нас в Мичигане. Джим Гилмор приехал в Хортонс-Бэй из Канады. Он купил кузницу у старика Хортона. Джим был невысокого роста, черноволосый. У него были большие руки и большие усы. Он хорошо ковал лошадей, но с виду был не похож на кузнеца, даже когда надевал кожаный фартук. Он жил в комнате над кузницей, а столовался у Диджи Смита. Лиз Коутс жила у Смитов в прислугах. Миссис Смит, очень крупная, чистоплотная женщина, говорила, что никогда не видела девушки опрятнее Лиз Коутс. У Лиз были красивые ноги, она всегда ходила в чистых передниках, и Джим заметил, что волосы у нее никогда не выбиваются из прически. Ему нравилось ее лицо, потому что оно было такое веселое, но он никогда не думал о ней. Лиз очень нравился Джим Гилмор. Ей нравилось смотреть, как он идет из кузницы, и она часто останавливалась в дверях кухни, поджидая, когда он появится на дороге. Ей нравились его усы. Ей нравилось, как блестят его зубы, когда он улыбается. Ей очень нравилось, что он не похож на кузнеца. Ей нравилось, что он так нравится Диджи Смиту и миссис Смит. Однажды, когда он умывался над тазом во дворе, ей понравилось, что руки у него покрыты черными волосами, и то, что они белые, выше линии загара. И, почувствовав, что это ей нравится, она смутилась. Поселок Хортонс-Бэй на большой дороге между Бойн-Сити и Шарль-Вуа состоял всего из 5 домов. Лавка и почта с фальшивым фронтоном, перед которой почти всегда стоял чей-нибудь фургон. Дом Смита, дом Струда, дом Дилворта, дом Хортона и дом Ван Хусена. Дома окружала большая вязовая роща, и дорога проходила по сплошному песку. По обеим сторонам дороги тянулись фермы и лес. Недалеко от поселка у дороги была методистская церковь, а при выезде из него начальная школа. Кузница, выкрашенная в красный цвет, стояла напротив школы. Песчаная лесная дорога круто спускалась к заливу. С заднего крыльца Смитов были видны лес, спускавшийся к озеру, и дальний берег залива. Весной и летом там было очень красиво. Залив ярко синел на солнце, а по озеру за мысом почти всегда ходили барашки от ветра, дувшего со стороны Шарль-Вуа и с озера Мичиган. С заднего крыльца Смитов Лиз видела далеко на озере баржи с рудой, тянувшиеся к Бойн-Сити. Пока она смотрела на них, казалось, что они стоят на месте, но если она входила в кухню и, вытерев несколько тарелок, опять выходила на крыльцо, они уже успевали скрыться за мысом. Теперь Лиз все время думала о Джиме Гилморе. Он как будто и не замечал ее. Он разговаривал с Диджи Смитом о своей кузнице и о республиканской партии, и о сенаторе Джеймсе Г. Блейне. По вечерам он читал в гостиной «Толецкий клинок» и газету из «Гранд Рэпидс». Или он и Диджи Смит ездили ночью на озеро лучить рыбу. Осенью они со Смитом и Чарли Уайманом погрузили в фургон палатку, запас провизии, ружья, топоры и 2 собак и уехали на лесистую равнину за Вандербилтом охотиться на оленей. Лиз и миссис Смит 4 дня готовили им в дорогу еду. Лиз хотела приготовить что-нибудь повкуснее для Джима, но так и не собралась, потому что боялась попросить у миссис Смит яиц и муки, боялась, как бы миссис Смит не застала ее за стряпней, если она сама все купит. Миссис Смит, вероятно, ничего не сказала бы, но Лиз все-таки боялась. Пока Джим охотился на оленей, Лиз все время думала о нем. Без него было просто ужасно. Она так много думала о нем, что почти не могла спать. Но оказалось, что думать о нем приятно. Ей становилось легче, когда она давала себе волю. Последнюю ночь перед возвращением мужчин она совсем не спала. Вернее, ей так казалось, потому что все перепуталось. То ей снилось, что она не спит, то она и в самом деле не спала. Когда на дороге показался фургон, она почувствовала слабость, и у нее засосало под ложечкой. Она не могла дождаться, когда увидит Джима. Ей казалось, что как только он приедет, все будет хорошо. Фургон остановился под высоким вязом. Миссис Смит и Лиз вышли из дома. Все мужчины обросли бородой, а сзади в фургоне лежало три оленя. Их тонкие ноги торчали, как палки, над бортом фургона. Миссис Смит поцеловала мужа, он обнял ее. Джим сказал «Хелло, Лиз» и весело улыбнулся. Лиз не знала, что именно должно случиться, когда приедет Джим, но все время чего-то ждала. Ничего не случилось. Мужчины вернулись домой, вот и все. Джим стянул с оленей холщовые мешки, и Лиз подошла посмотреть на животных. Один был крупный самец. Он совсем закоченел, и его трудно было вытащить из фургона. «Это ты застрелил, Джим?» — спросила Лиз. «Я? А верно, красавец?» Джим взвалил его на спину и понес в коптильню. В тот вечер Чарли Уайман остался у Смитов ужинать. Возвращаться в Шарльвуа было поздно. Мужчины умылись и собрались в гостиной в ожидании ужина. «Не осталось ли там чего в кувшине, Джимми?» — спросил Диджи Смит, и Джим пошел в сарай и достал из фургона жбан виски, который они брали с собой на охоту. Жбан вмещал 4 галлона, и на дне его плескалось еще порядочно виски. Джим как следует хлебнул по дороге от сарая к дому. Трудно было подносить ко рту такой большой жбан. Немного виски пролилось на рубашку Джима. Диджи Смит и Чарли Уайман улыбнулись, когда он показался в дверях со жбаном. Смит послал Лиз за стаканами, и она принесла их. Смит налил 3 полных стакана. «Ну, Смит, будьте здоровы», — сказал Чарли Уайман. «За твоего оленя, Джимми», — сказал Диджи Смит. «За всех, по которым мы промазали», — сказал Джим и выпил. «Это хорошо. Лучшее лекарство от всех болезней». «Ну как, друзья, еще по одной?» «Ваше здоровье, Смит». «Выпьем, друзья». «За следующую охоту». Джиму стало очень весело. Он любил вкус виски и ощущение, которое оно давало. Он был рад, что вернулся, что его ждет удобная кровать и горячая еда, и его кузница. Он выпил еще стаканчик. К ужину мужчины явились сильно навеселе, но держали себя с достоинством. Лиз подала ужин, а потом села за стол вместе с остальными. Ужин был хороший, мужчины сосредоточенно ели. После ужина они опять перешли в гостиную, а Лиз и миссис Смит убрали со стола. Потом миссис Смит ушла к себе наверх, и скоро Смит вышел в кухню и тоже поднялся наверх. Джим и Чарли еще оставались в гостиной. Лиз сидела в кухне у плиты, делая вид, что читает, и думала о Джимми. Ей не хотелось ложиться спать. Она знала, что Джим пройдет через кухню, и ей хотелось еще раз увидеть его и унести это воспоминание о нем с собой в постель. Она изо всех сил думала о Джиме, когда он вошел в кухню. Глаза у него блестели, волосы были слегка взлохмачены. Лиз опустила голову и стала смотреть в книгу. Джим подошел сзади к ее стулу и остановился, и ей было слышно его дыхание. А потом он обнял ее. Ее груди напряглись и округлились, и соски отвердели под его пальцами. Лиз очень испугалась, до сих пор никто ее не трогал, но подумала: «Все-таки он пришел ко мне. все-таки пришел. Она вся сжалась, потому что ей было очень страшно, и она не знала, что делать, а потом Джим крепко прижал ее к стулу и поцеловал. Ощущение было такое острое, жгучее, болезненное, что ей казалось, она не выдержит. Она чувствовала Джима сквозь спинку стула, и ей казалось, что она не выдержит, а потом что-то внутри отпустило, и ощущение стало теплее, мягче. Джим крепко и больно прижимал ее к стулу, и теперь она сама хотела этого, и Джим шепнул: «Пойдем погуляем». Лиз сняла с кухонной вешалки пальто, и они вышли на улицу. Джим обнял ее. Они то и дело останавливались и прижимались друг к другу, и Джим целовал ее. Луны не было, они шли лесом, увязая по щиколотку в песке, к пристани и складам на берегу залива. Вода плескалась о сваи, по ту сторону залива чернел мыс. Было холодно. Но Лиз вся пылала, потому что Джим был рядом. Они сели под стеной склада, и Джим привлек ее к себе. Ей было страшно. Одна рука Джима расстегнула ей платье и гладила ее грудь, другая лежала у нее на коленях. Ей было очень страшно, и она не знала, что она сейчас будет делать, но придвинулась к нему еще ближе. Потом рука, тяжело лежавшая у нее на коленях, соскользнула, коснулась ее ноги и стала подвигаться выше. «Не надо, Джим», — сказала Лиз. Рука двинулась дальше. «Нельзя, Джим, нельзя!» Ни Джим, ни тяжелая рука Джима не слушались ее. Доски были жесткие. Джим что-то делал с нею. Ей было страшно, но она хотела этого. Она сама хотела этого, но это ее пугало. «Нельзя, Джим, нельзя!» «Нет, можно. Так надо, ты сама знаешь». «Нет, Джим, не надо, нельзя! Ой, нехорошо так! Ой, не надо, больно! Не смей! Ой, Джим, о!» Доски пристани были жесткие, шершавые, холодные. И Джим был очень тяжелый и сделал ей больно. Лиз хотела оттолкнуть его, ей было так неудобно, все тело затекло. Джим спал. Она не могла его сдвинуть. Она выбралась из-под него, села, оправила юбку и пальто и кое-как причесалась. Джим спал. Рот его был приоткрыт. Лиз наклонилась и поцеловала его в щеку. Он не проснулся. Она приподняла его голову и потрясла ее. Голова скатилась на бок, он глотнул слюну. Лиз заплакала. Она подошла к краю пристани и заглянула в воду. С залива поднимался туман. Ей было холодно и тоскливо. И она знала, что все кончилось. Она вернулась туда, где лежал Джим, и на всякий случай еще раз потрясла его за плечо. Она все плакала. «Джим», — сказала она, — «Джим, ну, пожалуйста, Джим». Джим пошевелился и свернулся поудобнее. Лиз сняла пальто, нагнулась и укрыла им Джима. Она заботливо и аккуратно подоткнула пальто со всех сторон. Потом пошла через пристань и по крутой песчаной дороге домой спать. С залива поднимался между деревьями холодный туман.